Глава 6. Чертоги князя Исака, комната красавицы, кто она, мечты девицы. На высоком берегу Оки, почти во всю длину города, простирались великолепные чертоги престарелого князя Исака. Наружный вид был подобен величественному замку немецких баронов. Высокая зубчатая каменная стена образовала правильный восьмиугольник, каждый угол оканчивался высокой башней со остроконечным шпилем. На самом верху, почти под шпилем, были оконцы, огражденные железными решетками. С большой Касимовской улицы гордо красовались чугунные ворота, которые вели во внутренность замка. Подле них стояли всегда часовые, вооруженные как бы на бой с неприятелем. Когда владелец был дома, ворота были отворены, в другом случае заперты. Посредине здания возвышался купол, окрашенный зеленоватой краскою. На вершине его был золотой шар и луна, почему можно догадаться, что тут была молельня владельца. Вокруг стены были прорыты глубокие овраги, которые наполнялись в случае необходимости водою из Оки. Других ворот не было, и потому что делалось в чертогах князя Исака, то было тайной. Однако ходили слухи в народе, весьма невыгодные для Исака. Говорили, что он большой сластолюбец, бесстыдный губитель невинности, злодей немилосердый, решительно такой человек, которого все опасались и старались избегать. Перенесемтесь мысленно в его чертоги, осмотрим все подробно и станем продолжать нашу повесть. Все, что только азиатская роскошь могла представить поклонникам Магомета в наслаждение, все, что могла представить утонченное сластолюбие, все то представлялось глазам каждого и поражало их. В одной из прекрасных комнат, на бархатном диване, украшенном золотым позументом и кистями, под сенью пахучих деревьев, лежала, раскинувшись, прелестная девушка и казалась спящей. Она была одета в богатый сарафан, сшитый золотом. На голове и по плечам падал в широких складках из азиатской ткани шлафор. Красавица казалась среднего роста, полная собою, как наливное береженое яблоко. Лицо правильное, белое, полное жизни, оживленное ярким нежным румянцем. Волосы черные, шелковистые, велись в бесчисленных кольцах и небрежно падали на грудь ее. Когда растворялся малиновый ротик, то обнаруживался ряд перловых зубов. Но как описать ту невыразимую прелесть ее лица, которая заставляла забываться всякого, кто только не смотрел на красавицу? Как изобразить пылкие глазки, обращавшие на все предметы сладостное вожделение и томление? Нет, мое перо еще не привыкло описывать такие прелести, и потому я не смею описывать ее красоту, чтобы не исказить ее. Но представляю вам, читатель, создать в воображении красавицу, сходную с портретом мною описанным. Головка ее покоилась на бархатной подушке, обшитой золотыми галунами и кистями по углам. Рука белоснежная была закинута за головку и держала золотую цепочку, которой привешен был большой золотой крест и сердечко. На щечке остановилась жемчужная слезка. Лицо красавицы изображало тайную сердечную тоску. В таком состоянии она была восхитительна. И какой бы равнодушный флегматик мог сказать «она хороша»? Нет, он был бы хладнокровное животное с рыбьим сердцем. Он достоин был бы презрения. Такова-то была 15-летняя Лелия, воспитанница престарелого князя Исака. Это имя дано ей было Исаком, по-русски называлось Людмилой. Людмила была дочь боярина московского Юрия Константиновича Белосельского.